Значит, мы сказали, первая вещь очистить, то есть, когда это сфера, тарбия, очищение, воспитание, первая вещь очистить, что у нас? Акиду. Вторая вещь, поэтому все убеждения, которые ты в себе носишь, проверь. И исходя из этого, я призываю, особенно братьев женатых, то есть в вопросах акиды у женщин, посмотрите, у Алия Зубля, у многих братьев, которые Маша Аллах, Сальфиты и так далее, женщины не то что же ширк, даже в сехар заходят в Алия Зубля, сами не знают, что это сехар. Из-за халатного этого, а потом сами жалуются бедные и говорят, что мужа на меня времени нет. Нет, так не должно быть, барак луфик. Почему? Если тебе на жену наплевать, то хотя бы про детей по своих не забывай. Потому что жена будет твоих детей воспитывать. Третья вещь, вы оказали кафельманаш. Так же, вторая вещь, нет, вторая, первую мы сказали ахида, вторая вещь сказали в поклонениях. Третья вещь в вопросах манхаджа. Третья вещь в вопросах манхаджа. А манхаджа вопрос, мы сказали, это что такое вопрос и манхаджа? Вопрос распространения ахида, вопрос дава, вопрос джихада, вопрос построения государства. Это все вопросы связаны с чем? С манхаджем. Казалика фильманхадж каддахалят васайль ва манахидж мунхарифа, то есть вели всякие средства и всякие пути заблужденные, ан манхаджи антитайфатль антай, мансура, не соответствующие тому манхаджу, на котором спасенная, то есть победоносная община, ли усули ля льхукм ва давати ля Аллах, то есть будь это вопрос правления или вопрос призыва к Всевышнему Аллаху, ва хаза китаб аллази байнайдак, инна магу тасфияту ли манхаджи тайфатль мансура, мин шавайбил ва альфкар. То есть эта книга, которую мы сейчас читаем, это одна из попыток очистить вопрос манхаджа. То есть донести до нас, чтобы мы разобрали вопрос манхаджа таифа тиль мансура. То есть от всех разных заблуждений, от всех разных идей. Вот туру каляти атаратхе. И чтобы указать людям на те пути, которые введены в манхаджи, что они являются неправильными. Сумма ардаху сафиян накиян. А потом, после того, как мы все это узнаем, мы должны это донести людям в чистом виде, как кама ардаху Аллах, как это хотел Всевышний Аллах в китабихе. Ва расулюху фи суннати, то есть как сказал, как хотел Всевышний Аллах в своей книге, и посланник в его сунне, ва фахми и сальфи на саль. И поэтому мы, изучив это, баракалу фикум, как я сейчас до вас доношу, точно так, как шейх до нас донес. Поэтому, баракалу фикум, фаль яхзан ман яхзан, говорит, кто кому не нравится, и пусть печалится, это его личное дело. Факт то, что у нас что, надалили так или не так. Мы далили, альхамдуля, на каждую вещь без идни ля та'аля приводим. Это вещь номер один. Вторая вещь точно так же, если вы доносите эти вещи до других, а вас будет обвинять и говорить там, и называть, и так далее. Не обращайте на это внимания. Как сегодня один из братьев рассказывал, он вот на днях приехал из России. Сейчас говорит, то есть в одном из городов России некоторые братья объявили джихад Путину и правительству. И говорит, милиционеры, говорит, там поймали одного и говорят, вы что, говорит, дураки же, у вас же в исламе же джихада же без силы не бывает. Кто это сказал ему? Милиционер. Тай, смотрите, теперь новая шубха. И поэтому теперь они, когда вышли оттуда, кто-то вышел и сказал, что нам милиционеры такую вещь сказали, так или не так. И поэтому теперь любой брат, который говорит, то есть милиционер истину сказал или не истину? Истину сказал. Теперь любой брат, который говорит это слово, они говорят, смотри, мент, говорит то, что говорят менты. Помните, что он до этого говорил? То есть, если у нас в исламе что-то соответствует интересам неверующих, мы что, нам теперь это оставлять, так или не так? Субханаллах, смотрите, валязда, ахлюль бид'а, бид'атчики как сейчас работают. И далее, тот, кто следует своим страстям и так далее. И вот сегодня, валлахи, сегодня утром этот брат мне пришел и рассказывал, только на днях приехал из одного из городов России. Поэтому, субханаллах, не попадайте с этим вещам, баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит, «Вальмаджалят тасфия катира джиддан», то есть места, которые мы должны очистить в исламе, очень много. «Валяйся максуд фиазиля уджаля истивраку далика кулю». У нас, говорит, не является целью, чтобы мы все вещи, то есть рассказали, что надо очистить в исламе. «Вайна магу айшарату иля манхаджи лази яджибу ан юттаба». Однако мы просто хотим указать на тот манхадж, за которым надо следовать. «Валяванна джамат исламия». Кадмашат аль-хазль манхадж мунзу наша атляканат натайджун азима. И Аллах говорит, если мы говорим, что с самого начала те джаматы, которые разные сейчас пытаются исправить положение мусульман, если его сразу по правильному манхаджу пошли, Аллах, великие были бы натиджи, результат так или так. А мы сейчас видим, что вообще больше вреда. И поэтому шейх Низус Нос Кудят хаддат нааду шьюх наафадль аннуакалли лиза'им яхдаль джамат аль-исламия хин аль-такаху фи масар мазалю аннакум джаальтум джугудакум дауия куллюха фи тавхид алейса кана ляху атарун тайбун фи львахи аль-муслимин фатрака малин сумакалли ляшакка фи дали. И то есть этот человек, про который говорит то, что один из наших шейхов говорит, сказал одному человеку, который к одному из джаматов относится. Если бы тот труд, который вы весь делаете, посвящаете, если бы вы этот труд бы весь посвятили к дава, к таухиду в мисли, разве не было бы это лучше? И тот подумал, сказал, субханал, да, действительно. То есть, видишь, ему сразу это в голову не пришло, не сообразил. И также шейх рассказывал подобную историю, шейх Валид, про одного мисрийского шейха, этого шейха тоже знаю. Этот шейх пишет очень много книг. Когда он книги пишет, у него, машаллах, минимум книга 5-6 томов. Много, большие, многотомные книги пишет. И он написал одну из книг про Кьямуляй из 4 томов. 4 тома про Кьямуляй. Машаллах, собрал слова салиф, хорошая такая книга. И шейх Валид сказал, я с ним сидел, говорю, вот смотри, шейх, ты, говорит, он уважает, так его, люблю я его, говорит, очень. Я сказал, вот ты, машаллах, столько сил потратил, чтобы собрать аяты, хадисы, слова сахабов, табиинов, про Кьямуляй, так или так, джазакаллаху хайран. Однако у меня вопрос, хукм Кьямуляй какой? А, мустахаб, желательно, так или так, тайба таухид. Если бы, говорит, ты столько бы сил потратил, чтобы вот написать аяты, хадисы, слова сана таухид, разве это было бы не лучше? Этот человек хороший, она принимает истину, сказал, субханаллах, действительно, говорит. Валлахи, говорит, иншал, начну, и ты, говорит, назовешь эту книгу сам, как хочешь. Но этот шейх, он удивительный, машал, действительно, у него память, говорят. Самое удивительное не то, что он многотомные книги пишет, а самое удивительное то, что ты видишь, что он в своей книге, когда он в конце пишет, откуда он взял? Не меньше 300-400 книг. То есть, откуда он взял? Иншаллах, надеемся, что он послушает насеха шейх Валида. Дальше шейх говорит... Вот мы точно так же то, что рассказали. Сейчас вопрос ко всем присутствующим братьям. Если в России вот по этому манхаджу, если бы в России по этому манхаджу вот сейчас где-нибудь начать вот это дело. А? Так не так. Сегодня мы затронули, баракалуфикум, вопрос, разбирали хадисы в Бухари, где говорится, или который доказывался из хадисов из Бухари, то, что вот люди сейчас, мы извидели из хадисов из Бухари, сами причины того, что люди не хотят в ислам зайти. А это по вопросе чего? В вопросе вот этих продуктов. Е, там не Е, ты желатин, не желатин, это. Все сегодня мы из хадисов Бухари увидели, что все это ерунда и все это туфта. Сегодня из хадисов мы увидели, что из хадисов Бухари. И то, что сахабы кушали сыр, который сделан из сычоги, чего? Из сыр мушриков. А, выучил. Из сычуги, это сычуга, что такое вещь? Это который берется из желудки, желудка животного, из него делается сыр. И сахабы кушали сыр кого? Сыр огнепоклонников. А? И также пользовались миском, который берется из хайвана, из животного, и который приходил из Индии. И сегодня мы видим, что все это не е, и все это, и так далее, добавляется жир, не жир, что все это туфта, все это ерунда. Все это ерунда. Потому что вещь, которая наджаса, или грязная вещь, или харам, если меняет свой химический состав, она становится чистой. Сегодня мы это видели из хадиса Бухари, так или не так? А у нас сейчас люди из-за этого в ислам не заходят. Сын призывает мать, мать говорит, когда видит, что сын с собой бедолага, вот такой журнал носит, вот такой список. И говорит, да у вас голоду вашей религии помрешь, так или не так? У вас вообще есть ничего нельзя, кроме клевера. И то клевер нельзя, потому что клевер сейчас посыпает чем? Всякими удобрениями, и то в нем химикаты, и то его харам хочет. Так или не так? Видите как из-за этого? То есть вначале, когда мы 10, 12, 15 лет назад, вспомните, когда вот развал Советского Союза, дава была. Валлай, я вот братьев видел, которые из Халиджа, с Персидского залива, вот с такими бородами. Валлай, мы, говорит, на Красной площади намаз считали, дава всем подряд делали. Даже мы, когда, говорит, на Красной площади намаз считали, поставили, говорит, около дерева встали, чтобы с утра было. И к нам, говорит, подошла одна женщина, молодой человек, а вы что, говорит, дереву молитесь, говорит. То есть, видишь, а сейчас мусульманин, кто-то из нас едет, субханаллах, бреется чисто, чуть ли кожу с лица не снимает в Москве. Так или не так, боясь себя мусульманина показать. Мы, говорит, в метро ехали, говорит, амр биль маруф нахиль мукр делали. Мы, говорит, сидел со мной, говорит, саудиец, один брат рассказывал, он сам бахрейнец, вот с такой бородой, говорит, и женщина зашла в меню, он говорит, ты побойся Аллаха, ей на арабском языке, говорит, переводи, говорит, а этот араб, но он по-русски разговаривает. Побойся Аллаха, ты как так одеваешься и так далее. Метро, стыдно было, говорит, ничего не могли говорить. Амр биль маруф на аль-мукр в Москве, в центре Москвы делали. Тайба, а сейчас вот это, откуда вот это все появилось? Разве всему эта причина не сами мусульмане? Если бы мусульмане по манхаджу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следовали то, что мы сейчас считаем, были бы мы в таком положении? Субханаллах алязим. Даже мы вот китабу таухид читали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учит, как джихад делать. Читали или не читали? Вот такой вот хадис, братья, как джихад делал. Пророк Саусам посылает сахабов и учит, как джихад делал. А я еще специально, братьям, сказал, прочитайте и посмотрите то, что у нас сейчас делается во многих местах в мире, соответствует тому приказу, который делал Пророк Саусам джихад. А? И братья прочитали, и все согласились, что не соответствует. Так или не так? Поэтому, баракаллаху фикум, во всех вещах должна быть сейчас тасфия. Очищайте свою религию. Очищайте свою религию, очищайте свою акиду, очищайте свои поклонения, очищайте вопросы манхаджа. А у нас, братья, откуда будут сейчас очищать, если никто не учится? Невозможно. Валла, мы или мы как суфисты ждем, чтобы нам во сне пришло это. Так или не так? Во сне какие-то вдохновения. Валла, во сне вдохновения не придут. Во сне, кроме шайтанов, никто не приходит. Далилем является, что, братья, он с утра, вот очередь у нас стоит в ванну по утрам. Так или не так? Где? Не придет, бывает, братья, не придет, бараклофик, не придут вдохновения. Пока мы не вернемся в Тафсир, пока мы не вернемся в Бухари, Муслим, Абу-Дауд, Термизи. Даже сегодня мы с братьями говорили, сегодня мы, брат, баракулуфикум, даже сказали братьям, разобрали один хадис из Бухари и сказали, теперь на нас опять пол России станет гневной, особенно многие здешние ребята, которые занимаются торговлей, которые зарабатывают на чем? На мисваке. Которые ребята на мисваке, мы сегодня с хадисом в Бухари видели, что мисвак это не обязательно, не является шартом, чтобы вот это вот мисвак, который здесь продается. И что зубная щетка это тот же мисвак. И человек, который пользуется той палочкой, который здесь продается, арак называется из дерева, и зубной щеткой, с намерением, что это мисвак, у него аджр разницы нету. И даже мы слышали, один из братьев передал, что сказал, что шейх Маджи сказал, что зубная щетка лучше, чем этот мисвак. А, видали? Потому что у нас хадис Бухари, то, что мисвак, которым пользовался Пророк сам прямо перед самой смертью, был из чего? Из пальмовой коры. И поэтому сказал, любая вещь, которая чистит зубы, будь она зубная щетка, она называется чем? Мисваком. А, теперь мы многим братьям бизнес обломали, так или не так? Яхиба, это сунна, это надо вещь людям доносить. Все, что ты не знаешь, это сунна. Братья хотят у нас дома сунна и сиваком пользоваться, так или не так? Заказывают, просят. Яхиба, просто иди в любой столярный цех и попроси, чтобы они тебе палочку вытащили, и халас, и ходи. Видите, как все просто, так или не так? Вот это и есть сивак, за который ты берешь аджр, который тебе приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда мы об этом узнаем? Мы об этом не узнаем, братья, пока не вернемся куда? В сунну пророка, саллаллаху алейхиссалям. И сегодня, братья, вот сидим, мы баракаллаху фикум, всего лишь 250 хадисов взяли, вот так все сидят. Так и не так. А я сказал, Бухари еще впереди сегодня, братьям, сказал, что 7300 хадисов. Туда дальше, что будет? Мы только 200 хадисов взяли, уже нашли, что, оказывается, мы вообще религия одна долина, а мы вообще в другой долине, оказывается. Всего лишь разобрав 250 хадисов. Поэтому я вас всех побуждаю, братья, баракаллаху фикум, тот, кто по-арабски не может, найдите хотя бы русский перевод для начала Бухари. Или те братья, которые сейчас прошли Бухари, попросите, чтобы они до вас доносили. Старайтесь, слушайте кассеты шейху Усаймину от Рияда Салихин и так далее. Слушайтесь, возвращайтесь к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очищайте свою религию. Очищайте свою религию. Вчера мы с братьями пример взяли. Кто-то, многие из вас знают, например, или думает, что сунна является, что если разгневается человек, делать омовение так или не так. А мы узнали, что это оказывается бида, потому что на этого нет далили от хадис пророк саусам. А мы в наше время, машалла, сунниты, что хадис, который пришел, даиф, недостоверный, а то, что достоверный, это говорит, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, и если стоишь, то садись, если сидишь, то ложишься. Видите, такие простые вещи, которые мы считаем сунной, оказывается, все это не сунна, так или не так. А то, что сунна в наше время ты до людей доносишь, мы как вам приводили пример, что с водой, так или не так, в намазе, разговор. Когда зашла Асма и спросила Айша, Айя, знамение, что случилось, говорит. Айша сказала, посмотри наверх, рукой, посмотрела луна, знамение, да. Потом, когда встала рядом, она начала на себе на воду лить и так далее. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям читает намаз, Ибн Аббас видишь, берет ему за ухо, ему дергает. Вот так я сейчас кто-нибудь сделает намазе. Другу своему возьмешь и за ухо дергает, насчет, чтобы не засыпал вот месяц Рамадан на траве. А? Да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, сахабы выстроили среду и вспомнил, что гусуль нет, говорит, стойте на месте, и ушел. Представьте, в наше время скажет, стойте на месте, и пошел гусуль делать, мыться, купаться. А если телефон зазвонил, значит... Если телефон зазвонил, точно так же вытащи и выключи телефон. Конечно, можно, субханаллах. Конечно, можно, это сунна, а в наше время он, субханаллах, себя мучит и других мучит. А потом по голове получает, и потом и так, и перестает за это мучить. Нужно, это сунна, отключить телефон. Кто скажет, у тебя дали вещь, что сахабы отвечали телефон? Нет, у нас дали вещь, что сахабы для пользы в молитве, чтобы молитву ничего не мешало молиться, двигались в любом месте. Даже пророк Саусам приказал убить скорпиона в молитве. Скорпиона убить это легко? Приходится, может быть, бегать туда-сюда, придется так и стоять не вон. И это не портит молитву. Это приказ пророка, саллаллаху алейхиссалям. Так или не так? Видите, баракуллаху фикум? То есть вот такие маленькие примеры, всего лишь единицы примеров, а примеров можно сотни приводить. И это и то, мы, мискины, по нашему джахлю, можем столько примеров привести. А представьте, если здесь алим сидел, не талябуль, алим. Поэтому, братья, баракуллаху фикум, не ждите. Чего мы ждем? Не ждите, возвращайтесь в сунну, изучайте сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Очищайте свою религию, очищайте свою акиду, очищайте свои поклонения. Очищайте вопросы манхаджа, как делать дава, как делать джихад, как строить государство, баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит. Сумма ляу кана гунака каздун, валякин ля сафин лям якун лядайхи ман казду ля залик. Однако, говорит, большому сожалению, у этих джамаатов не было, говорит, даже цели, они даже не хотели этого делать, то есть типа мути проксалсам. Сумма ляу кана гунака каздун ля юджаду ля уляма лязина якумуна бигази тасфи. Даже если бы кто-то из них и хотел, никого нету, кто бы до них донес. Вот так же сейчас и правильно нет. Вот сейчас мы в России, если всем объяснишь, скажешь, хорошо, научи нас. Кто их в России будет мискинов учить? Так или не так? Здесь и то мы не можем учиться. Здесь кто-то пытается доносить, добрать вот этот манхадж. Со всех сторон его долбят, обзывают, унижают. И так или не так? А что тогда сказать в России? Здесь хоть только от мусульман страдаешь, там от мусульман и не от мусульман начнешь страдать. Так или не так? Гурбату дин. Ну пускай нас это не расстраивает, баракуллаху фикум. Пускай вас это не расстраивает и не оставляйте, то есть никогда из-за этого дав. Поэтому шейх говорит, даже если кто-то и хочет, нету никого, кто бы до них донес и очистил бы их вещи, их акиду, их ибадаты. Лян нагазаль машру яхтаджуль уляма, потому что эта вещь нуждается в ученых. То есть поэтому мы должны, нас это всех должно побудить требования знаний. Кассирин мим манфагим аль-китаба ва сунна аля манхаджи салафиль умма. Сумма гумма аннахум ляйса лядайхим уляма саякумуна бигазаль машру лям ястафиду мин уляма и сунна лязина юджахидуна фи сабилиллахи и саля аль-хакки лиль-муслимин бальраху юша'инуна алейхим. Вот, пожалуйста, шейх говорит. И даже если кто-то есть из тех уляма, которые могут донести до них, они, говорят, не берут от них пользу. Однако, что делают эти джаматы или эти люди? Юшанняуна алейхим, начинают их поливать, этих ученых, которые могут до них отмазаться. Ваиттагимунахум биль-куууди таратан, и начинают их иногда обвинять то, что вы сидите и харакат не делаете, то есть только сидите и изучаете, там, как тахарат делать, как гусуль делать, а мы его джихад делаем и так далее. Или вау биль умаля ситарат, иногда обвиняют их агенты, ФСБшник, ФБР, или же хукумы ученые. Вау улюкуфи аляль махтутати, валькутуби ас-сафра, и то, что они только в желтых листочках и ковыряются. Вау гайру залика мин аля усаф, аляти яксуду набигат танфир мин ас-сунна вахли. И подобные обвинения, целью которым является что? Отвести людей от чего? От сунны, от тех, кто несет в себе сунну, баракаллаху фикум. Как даже некоторые люди говорят, «Вабаду ихуан наджаля тасфиу тарби, ля яльтахма аджихади в сабиллях». Но некие из этих джамата заявили, что то, что вы говорите, тасфи, очищение и воспитание, это никак, говорит, не сходится вместе с чем с джихадом на пути Аллаха. «Вазанна анагаза минасхаби дават или аль-коут». И посчитали, что тот, кто призывает тасфия, вот тарби, очищение, воспитание на этой чистоте, что это те люди, которые призывают людей, то есть сесть и ничего не делать. Маля гауляя на тасфия, вот тарби, ваджиба фикулли анин вахин. Однако, ма ильма ли гауля. Однако, они даже не знают, что тасфия, вот тарби, она является ваджибом во все времена. Фисильми, валь харби, фиддаф и валь куа. Будь у тебя безопасность, то есть война или же нет войны, в слабости или в силе. Филь джихад ва кафиль ади. Будь джихад или нету джихада. Ла ямнау манхаджа тасфия тарбия мина джихади фи макани ва замани. И манхадж, очищение и воспитание никогда не противоречит джихаду. Наоборот, помогает чему? Вопросы джихада, баракаллаху фикум. Фахази азамуль адвия. То есть то, что шейх перечислил. То есть это первым мы сказали, что тасиль. А это ставить основу во всех вещах. В знаниях, в дава, в манадж. Вторая вещь, сказал, следование ученым большим. И третья вещь, баракаллаху фикум, а это очищение и воспитание на чистоте. Очищение и воспитание на чистоте. Хази адвия яльтати яджибу аляль муслимина ан яхузуха. Который является ваджибом для мусульман брать его. Фалябудда мин таасиль. То есть надо себе основы ставить. Ва мин таасиль иттибаль уляма лазина умирна биттибайхим. И должны следовать за учеными, за которыми нам приказано следовать. Ва гауляль уляма гум лазина якумуна биваджиб тасфива тарби. И если мы последуем за большими учеными, они те, которые очистят нашу религию и будут нас воспитывать на этом. وعندما يحقق المسلمون هذه الأصول العظيمة, и тогда, когда мусульмане, то есть будут жить на основе этих великих основ, сататагайяру халяхум ля ахсани хали иншааллах, то есть изменится их положение к лучшему положению. Мимма яджалякум ятакаддамуна иля амам, мимма яджалякум ятакаддамуна иля амам, и это станет причиной то, что они начнут двигаться вперед. Ва яфтаху Аллаху лягум турукан ва субулян наслю бихим иля истихляфи ва тамкин биизниллах. И то есть и это станет причиной, что Аллах откроет нам пути, которые станут причиной тому, что мы возьмем власть на земле и будет у нас сила зазволения Аллаха. Как сказал об этом Всевышний Аллах: «Ваада Аллаху лявина аману минку амилю суалихати ля истахлифаннау фил ард». Аллах обещал тем, которые уверовали из вас и делали праведные дела. Уверовали какой акидой? А акида шиитов? Или акида джибритов? Или кадаритов? Или ашаритов? Или суфистов? Какой акидой уверовали? Той верой, о которой был пророк Саласа и его сподвижники. Как сказал Всевышний Аллах в суре Бакара: «Фаин аману би мисли ма амантум бихи». Если они уверуют так же, как вы уверовали, то есть их акида будет соответствовать вашей, факади тогда будут идти по прямому пути. А сейчас, если у братьев задам вопрос, не говоря уже про российский здешний: «Ты на акиде пророка и сахабов?» Ты скажешь смело: «Да». Я говорю: «А с чего ты это взял? Ты с чего это взял, что ты на акиде пророка и сахабов?» Многие из вас скажут: «Ну вот нам брат рассказал, тот раз, яхиба, а он тебе дали привел?» Не, не привел. Просто так веришь. Получается, ты не на акиде Аллаха, не на акиде проксахам, а на акиде какого-то брата. Почему тебя не интересует дали в таком вопросе, дали в таком вопросе? Не обязательно заучивать это дали. Ты хотя бы услышь просто, чтобы ты знал, что твое убеждение строится на далиле баракалуфикум. И поэтому вот в этом и есть разница. То есть мы когда изучали свою суть, поднимает вопрос: почему человек, один из людей, скажет в судный день или в могиле, скажет, когда ангел не спросит: кто твой Господь, какая твоя религия, и кто тот человек, который был послан к вам, или кто ваш пророк, один из людей скажет что? Ха-ха, самир, у нас акалю шайн факульту. Я слышал говорить, люди говорили что-то, я говорил подобное им. Это кто? Уляма говорят многие, что это тот, который берет акиду без далиля. Так и так. Слышал, люди говорили что-то, и я говорил это же. То есть туда же может попадать человек, который даже правильную акиду слышал от людей и говорил эту акиду. А почему он так скажет в судный день, в могиле? Потому что у него акида не надалили, баракалуфику. Не надалили из Курана и Сунны. Поэтому у человека должна быть акида на основе далили Курана и Сунны. Так или не так? Поэтому вот это очень важная вещь, что из каждого просто убеждения, которое ты видишь, вопросы все вещи, Аллах, вопросы это и так далее. Поэтому нам, особенно здесь, Аллах субханаху ва тааля облегчил братья требования знаний. Легко очень. Все, что требуется, немножко проявить что старание. Немножко проявить старание. Валлазина джагаду фина ленахдиянахум субуляна. Всевышний Аллах сказал: те, кто проявляет старание на нашем пути, Аллах ему подарит им плоды. То есть даст им плоды, баракаллаху фик. Легко это. Легко. Когда приехали, он некоторые братья ему сказали: «Ях, вот мы по-арабски не знаем, как нам акиду». «Ях, вот, альхамдулилля, Аллах облегчил, вот кассеты, слушай». «Сколько кассет? 100 кассет». «О, эти 100 кассет, сколько на них премия возьмет?» «Аллах, вот верите, не верите, вот братья здесь присутствуют. За сколько прослушали все кассеты?» «А?» «За месяц. Ровно за месяц прослушали, если я не ошибаюсь, около 150 кассет». Это файл около, за месяц. Около 150 кассет прослушали. То есть, значит, это не придуман, не ложь, не фантастика, так или не так. Получилось же? Получилось, альхамдулилля. Поэтому, баракаллаху фикум, старайтесь, братья, не ленитесь, валлаиху, не ленитесь. Мы видим, как братья валиязубля приходят в религию Аллаха и уходят из религии Аллаха. Вчера вроде бы с бородой было, сегодня валиязубля наркоман. Или же вообще какой-нибудь кафир. Мушриком становится или в другую религию заходит. Даже из тех братьев, которые здесь учились, даже их братьями нельзя назвать, валиязубля. Сейчас вернулись домой и зашли в христианство. Есть такие люди, которые учились в Каире, здесь, в Асгаре, студенты, вот в Баптине, вернулись домой, сейчас зашли в христианство. Несколько лет здесь учились. Что стало этому причиной? Почему мы вот не боимся за себя? Почему Ибрагим, алейхиссалям, за себя боится? Пророк, имам пророков, делает дуа: «Вачнубни вабания наабуда лясна». «Обереги меня и моих сыновей, чтобы мы не поклонялись идолам». Один из табиинов говорит: «Фаман я манульфит набада Ибрагим». Кто за себя отвечает после Ибрагима? Ибрагим за себя боится, а мы за себя что? Кто после Ибрагима за себя может отвечать? Пророк салсам за себя боится. Саллаллаху алейхиссалям. Всегда делает дуа. И говорит: «Аллахума инни аузу бика ан ушрика бика шайан аля». «О Аллах, прибегайте, чтобы ты меня спас от того, чтобы я не делал ширк, зная». Боится за себя, так или так? Астагфиру калималя. И прошу тебя, если я его вдруг сделал, не знаю, ярхамкал. Учит Абу Бакра, рады Аллаху, самого лучшего человека после пророка, который ходит на земле, и сказал, что поистине шир, как муравей, в темную ночь по скользкому камню. Незаметно идет. Видите, за Абу Бакра боится, субханаллах, про таких мискинов, как мы сказали. Что тогда сказать? А мы почему-то не боимся. Фаназаллах, афа, валяфи. Поэтому давайте, братья, стараться надо, об этом думать. Всевышний Аллах сказал, вада Аллаху лязина аману. Аллах обещал тем, которые уверовали. Только тем, которые уверовали. Акиды, как вы мне сказали? Правильная акиды. Ва амилю салихат. Не сказал просто амилю, а что, делали праведные дела. Праведные дела — это дела, которые соответствуют тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. А все остальное не входит в праведные дела. И опять же, мы тоже вопрос задаем. Вот каждый из вас сейчас молится. Каждый из вас. Мало кто проверял, его молитва соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Вот сейчас месяц Рамадан на носу, так или не так? Вот мы сейчас будем поститься. Так кто-нибудь из нас беспокоится, а мой саум правильно или неправильно? Вчера разговариваем с одним братом, и один брат сказал, субханаллах, а что, говорит, вы с нами на каждый день сиям, говорит, ваджиб, что ли, не яд брать? Конечно, это же известная вещь. Валла, говорит, сколько лет я постился, никогда этого не делал. Никогда, говорит, намерения у меня даже в голове не было намерения брать. А мы знаем, что инна маля амаль биньяд, что дела без намерения недействительно. Сколько лет, говорит, пошлюсь, почти что 10 лет постился, и, говорит, никогда намерения не делал. Видите как? И брат, машалла, из таких братьев, машалла, кто за сунну старается держаться. Видите? Поэтому вот эту вещь, баракулуфикум, старайтесь, то есть узнавать. Кто по-арабски понимает баракулуфикум, старайтесь, найдите уляма, где кассеты говорят про фикус сиям. Ших Усаймин, ших Альбани, ших Ибн Бас или другие какие-то уляма, которые рассказывают. Кто по-арабски не понимает, альхамдулли Аллах субхану тааля облегчил, вот на 4 кассеты на русском языке есть. Фикусиян, как пост держать. Возьмите, запишите, слушайте, баракулуфик. Носно, вот сейчас же сиям у нас, вот же сейчас будет. Поэтому мы должны беспокоиться за это, баракулуфик. И поэтому Всевышний Аллах обещал кому? Тем, кто уверовал и проделал праведные дела, для настахлифану филяр. Только им он даст победу на земле. Камастахлифа льдазина минкабни. Подобная власть на земле, подобно как тем, кому дал власть до них. Уалиумакинанна лягум динагум лязир тадалягум. И укрепит им их религию, который он доволен для них, вали убадделянна умимбади, хауфи им амна. А вот это то, в чем мы сейчас нуждаемся, и заменит им после страха безопасностью. Разве мы сейчас в страхе не живем? Живем, все в страхе сейчас живем, баракулуфику. Я буду на не будут они мне поклоняться, ля ишрику наби шайа. И поэтому всегда мы об этом, братья, призываем, немножко нам дочнуться и всегда не забывать, что мы верующие, что мы мусульмане, что мы верим в скрытое. Если Аллах это обещал, не надо быть материалистом. Разве то, о чем мы до сегодняшнего дня говорили об этой книге, все это не входит в этот аят? Братьям, когда ты говоришь, яхи, это далеко, яхи, это невозможно. Точно как Бану Исраиль. Яхи, верь. Аллах, если обещал, верь. Неужели ты что, афилляхи шак? Ты в Аллахе сомневаешься? Верь, если Аллах обещал, даст. Даже если тебе будет казаться, что ты один, и вот этом зле, вот этого куфра, этих тагутов живешь, и что они бьют, и убивают, и взрывают. Яхи, Аллах обещал, если халас обещал, значит даст. Верь. Даже если ты один был, Аллах тебе над всеми победу даст. Почему? Потому что как твое сердце, так и сердца всех этих неверующих в руках Всевышнего Аллаха. Так или не так? А у нас нет, у нас как материалисты сейчас, все верят только в материю. То, что можно пощупать, понюхать, попробовать. Верь в Аллаха, субхана тааля, верь в скрытые вещи. Верь в то, что Аллах, субхана тааля, есть воины. И один из воинов Аллаха — это страх, который Аллах может внушить сердце каферов. Даже если их тысячи будут, а ты один. А у нас нет, как Бану Исраиль, мы сказали, Аллах субхану тааля показывает им аяты, открывает им море, они переходят море, видят все это своими глазами, все эти чудеса, и выходят и говорят Мусе, когда увидели мушриков, которые поклоняются идолу, «Иджаляна алиха камалягум алих». Сделай нам такого же Бога, как у них Бог, чтобы мы его чего, которого мы видим, пощупать можем. А у нас, братья, нет. Когда им говоришь, яхо, вот это мангач, все, встань на этот мангач, будет результат. Яхо, невозможно, как это так? Это в разум не входит, это в твой гнилой разум, извините за выражение, не заходит. А в Куран и Сунна тебе об этом говорит. Если Аллах субхану тааля чу, ваду Аллахи, ля юхлифу Аллаху миад. Аллах обещание, Аллах, Аллах никогда не подводит свое обещание. Если Аллах тебе это обещал, все, что от тебя требуется, всего лишь две вещи. Верь, исправь себе ахиту, исправь свои дела. Все, Аллах тебе даст что? Все, что от вас требуется. Ничего такого тяжелого нету. Не надо ни выборы никакие, ни революции, не надо никакие делать, ни какие-то убийства заказные, ничего не надо. Вот как просто две вещи. Исправь себе акиду и начинай делать правильное дело. Все, Аллах тебе положение исправит. А это же не мои слова, слова Всевышнего Аллаха субхану тааля. Ваада Аллаху лязина аману ва амилю салихат. Аллах обещал тем, которые уверовали и делали праведные дела. Все, всего лишь две вещи. А это то, что соответствует ля илляха Аллах Мухаммаду расулиллах. ля ястахлифанна филяр, сделать их управляющими на земле. А все остальное, баракулуфик, чего ты не делал, как бы ты ни делал, какие бы ты силы ни предлагал, не делал, что бы ты ни делал, Аллах никогда, Аллах смотрит, не укрепит тебя на земле. Баракулуфик. Это что касается лекарств. Дальше шей говорит четвертое. Ташисун фасит, валядвиету фасит. Теперь будем говорить, то есть, о тех людях, которые в наше время, во-первых, неправильный диагноз ставят, во-вторых, что, соответственно, за этим следует, неправильные лекарства прописывают. А ташхис фасит, то есть, неправильный диагноз. Хадбаянна магу ташхис аль-хак ли амради газль умма. Мы, говорит, рассказали выше о том, что является правильным диагнозом для болезни нашей уммы. Вабаянна бада амради, и рассказали о некоторых ее болезнях. Сумма тариха тишифа бизнилля. Также описали путь лечения с дозволения Аллаха. Вабаянна налядина ястахусуна амрадль умма ва ясифуна лягадва иннама гумуль уймар расихун. Ишахисуна. Вабаянна налядина ишахисуна амрадль умма. И объяснили о том, что тот, кто ставит диагноз болезни нашей уммы и описывает ей лекарства, это ученые, большие ученые. Валякин яба хамалят ушахадати от тыббия аль музауара ан яфтаху ядатахум листихваль марда. Однако в наше время мы видим, что многие, кто с собой носит ложные дипломы, как говорится, лекарства, хотят открыть себе больницы, поликлиники. Тот, кто ложно себя забежеляет тем, что он ученый, тем, что он разбирается и так далее. Вайшихисуна, васифун. И потом ставить диагнозы и, естественно, прописывать какие-то лекарства. Валякин сурана майян кашфамрам. Однако быстро, говорит, их дело определяется. То есть ложный врач, быстро его дело определяется. Биай аля айди атибба расихин. То есть большие настоящие врачи потом сразу говорят, что это что, шарлатан, так или не так. Потом они их позорят и людям угрожают, предупреждают людей, чтобы они не связывались с этими людьми. Уамин адвия тимбатля юбайну на нас. И также предупреждают людей от тех лекарств, которые прописывают эти ложные врачи. Уайюбайну на линнасе анастаба бузуллюга вахавану аля нас. Инна магуа мин навсига. И потом эти большие ученые проявляют, что все эти причины, в которых живут, то есть из унижения мусульмане, люди и так далее, все это по причине их самих. И то, что невозможно, то есть правильные ученые, правильные врачи уже показывают, что невозможно нам выйти из этого положения, в котором находится наша ума, кроме как если не исправить свою акиду, свое поклонение, свои нравы и тот мангач, то есть мангач исправления, путь исправления. Амма гауляй сагр фаякулюна инна сабаба гаванль умма вазуллюха, следующая вещь. То есть, а эти малыши, как говорится, они говорят, или те, у кого небольшие улема, говорят о том, что причина того, из-за чего наша умма в таком положении, первая вещь это хукам, правители. То есть, если бы не эти правители, мы бы в таком положении не были, как они говорят. Изакана лямру казалик фалябудда мин изалите вальбады мин аль-химмате фитагир. Исходя из того, что они поставили такой диагноз, что вся проблема в ком? В правителях. Исходя из этого, это побудило, что первое, что мы должны сделать, это что снять? Правители, так или не так, и воевать с ними. Сумма тагиру аль-кайдати ва биттали акасу ва халифу манхаджи курани. А потом уже, когда мы возьмем власть, начнем исправлять что? Низы, и этим самым, как мы видели, выше читали, что они что? Против Кур'ана пошли, так или не так? Аллази игатабара тагира мин аль-кайди гу аль-мукаддимату ли тагири аль-кхимма. Потому что Кур'ан говорит о том, что изменение начинается снизу. Факана ля будда индаху мин ас-садами Сидами аль-муслих дун аль-кьям аль-би'атидали аль-имани валь-удади факанат натайя джумурра. И поэтому из этого последовало, что они вышли против правительства, то есть начиная с кого? Милиционеры и так далее, там, и власть, против властей, и все это пришло, не имея ни оружия, не имея должного, то есть силы, ни физической, не имея имана должного и так далее. И потом мы видели, то есть какие горькие результаты, плоды за этим были. Вахасада минху муслимуна аль-ашвак. То есть и колючие эти плоды мусульмане собрали. Вот аджарру хазима таллати абзаза суджунан, афраза суджунан атушридан вакатлин ваатидан аля аради ванахбан лимубталякат. И испробовали они вот это вот унижение, то есть проигрыш, за которым последовали переполненные тюрьмы, ташрид, изгнание, убийство мусульман, потом проявление вражды, чести мусульман и потери имущества мусульман. Все это есть или нету? Есть. Хатта азбагаль муслиму ля яман аля нафси. Что даже в наше время мусульманин за себя боится. Аньязаба или Асалату Джума, даже Йому Джума боится. Есть у нас такие места или нет в России? Йому Джума ребята боятся идти. Почему? Потому что, говорит, сидят ФСБшники на машине и записывают, кто пришел в мечеть. Это рассказывают, что ребята на территории бывшего Советского Союза. Даже стали бояться идти на Йому Джума. И все это по баракату вот этих вот людей, которые отошли от манхача Кур'ана. Ау юзгера зияль ислам, или же боится, что одеть исламскую одежду. Так или так? У нас в коротких штанах невозможно яхи ходить. Так или так? Сразу скажет и ваххабист. Так или так? Тюбетейку одеть, это вообще мушкиля проблем. Есть такое положение? Или шейх сидит и сказки придумывает? Вакуллю залика миналя хирафль манхаджи. Все это плоды того, что люди отошли от правильного пути. Аллязи афраза дали стяджаль. Результатом которого стала болезнь торопливости, о котором говорили, а это один из сифатов кого? Хавариджи. Фаиндама фашля тариха тульку вассидам аль муслих, ляуджи уля давали фасид аль ахр, аля ваго тариху демократия ар расмия вагиль интихабад. И после того, как они здесь, и шейх говорит вам про арабские страны, и то, что в арабских странах творился вот этот вот манхадж, сейчас все в России заново начинается. После того, как они видели, что это бестолку, то есть против правителей выступать с ними воевать, во многих арабских странах, и один из них мисок, они бросили этот путь, и что теперь взяли за другой новый путь бедачки, а это демократия, и выборы, и то, что наших надо в парламент пробивать людей и так далее. «Вамимма адда бихим иля ан ятаназлю ан касирин мин шаратим». И это их привело к тому, что они много из ислама пришлось им что? Уступки делать из ислама. Много вещей из ислама пристало. Поэтому они видят, что среди них они с женщинами и за руку здороваются, и музыку слушают. И так, потому что приходится в этих местах, то есть участвовать с этими людьми. То, что те люди делают, им тоже приходится делать. Так, бороды побрить, одежду отпустить, женщинам хиджабы снять. Хатаннахум тахалифу маля азабиль альмания аллати гум юкафирунага. Даже они начали общие, то есть работать вместе с безбожными всякими партиями, до которых до этого они обвиняли в куфре. Вакуллю залика мин ажли истиджда аль курси фил барамин. И все это с целью, чтобы взять себе место, кресло где? В парламенте. Вот так оно в арабских языках. То есть те, кто сейчас это делает, они до этого 10-15 лет взрывали, убивали и так далее, милицию, полицию, против правительства воевали. Сейчас они это оставили. Вот посмотрите, валлай, братья, говорю, вот посмотрите, в России точно самое будет. Тот, кто сейчас взрывает, убивает, вот посмотрите, 5-6-7-10 лет пройдет, сейчас уже начался исламский конгресс, такие начали понимать такие или нет, нам надо свою партию открыть, все эти вещи сейчас начались, посмотрим, а? Какие? Вот уже в исламские партии появились, вот они, посмотрите туда дальше, вот точно, что в арабских странах было, так это будет оно. Сумма иштагалю бисияса гайру шарии, потом занялись политикой, не шариатской политикой, вафиркалюаке, то есть пониманием положения, вачалю газаль амра голь асас, и сделали это основой фитагири халь муслимин, для изменения положения мусульман. Вафраза газаль штигаль сасата вафукага альваке, то есть и все это вывело, потом появились политики, так называемые исламские, вафукага альваке, как они себя являют, те, кто разбирается в положении, ля фукага шарка, не тот, кто разбирается в религии. Потом они начали обвинять больших ученых, биджагли, бильвах, за то, что они не разбираются в положении, валь-умали, валь-мудах, на то, что они являются агентурой, и то, что они являются как ученые правители, валь-пауда, насратиль ислам, и то, что они сидят и не помогают исламу, и считали в белькуту, вот отодрите нас, потому что они занимаются только книгами и только обучением людей, вагум ля ямалюн, аннагум. На самом деле они не знают, что на самом деле они сами даже в одном вопросе исламу не помогли. То, что ислам по причине их даже один шаг вперед не сделал, а наоборот. Однако все их дела только нашу общину ведут назад. Валлаху мустаан. Валяйка шахадату муджарраб аль-хабир фи хаза аль-баб аля ва хуа Саид Кут. И говорит тебе вот свидетельство того, кто испробовал это, а это кто? Саид Кут, устаз Саид Кут, рахматуллахи алей. Аллази хада таджрубатан марира фи суддами маль-кимма. Который когда начал свой путь, начал с чего? С войны против правительства. В куфре обозвал, позволил их воевать, начали воевать и так далее. Каля афаллаху ангу. Ляйсат в конце жизни, как мы читали, ляйсат аль-муталабату биякамати низам ислами ва тахкими шари ислами хуа нухта тульбада. То есть при смерти сказал, понял, после того, как все это бестолку было, не требуется, говорит, не является требованием биякамати низам, то есть поставить правительство исламское. Ва тахким ташри, и начинать, то есть вся забота, чтобы был, чтобы шариат сделался законом. Ляйса хуа аль-чо нухта тульбада, это не то, с чего начинается. Валякин нокта тульбат накль мучтамат аззатиха. Однако точка, с которой надо начинать, переносить общество, то есть воспитывать само общество, хукаман валь махкумин, будь это правители или те, кем правят, антариха тиссалиф или мафхумати ассахиха, то есть исправлять их понимание акиды, вот такуин ль кайда, и строить фундамент. Вот Саид Кут говорит слова чего? Манхаджу саляфи. Ну когда он до этого дошел? После того, как все это справил. И к большому сожалению, его книги, которые он первый писал, сейчас распространяются и переводятся в России, и люди себе взяли манхаджем. Да я хи, валла, Саид Кут, рахматулла алей, не причастен к ним всем. Потому что он чего? Он отказался от того. И поэтому нельзя ему приписывать то, от чего он отказался. И это из акиды манхаджа ахли сунна ва джамаа. Точно так же, как мы имеем право говорить про Умара ибн аль-Хаттаба, что он мушрик. А кто-нибудь имеет право говорить, что он мушрик? Так он же был же в ширке. Нет, потому что последнее, на чем он был? На исламе. Сделал тауба, зашел в ислам. Вахасу на исламу. Один из лучших мусульман стал, так или не так. И поэтому человек, который изменяет свой манхадж, нельзя ему приписывать то, от чего он отказался. И поэтому Саид Кутб, рахматуллах, не причастен к тому, что делать, потому что он отказался этот. Вакаль Айден также он сказал, валябуд дайзан антабда аль-харакат ислами мин аль-кайда. И поэтому все харакаты ислама должны начинаться от тех, кто делает какие-то харакаты движения, с кайда, снизу, с фундамента. Вагуа лихья аль-мадлюль аль-акидати фикулюбель валюкуль. А это оживлять акиду в сердцах и в разумах. Тарбиету ман якбалю хази дао тарби исламия сахиха. Смотрите, шейх Саид Кут чему призывает? К тасфие, вот тарбия. То есть воспитывать на этом, призывать людей к правильному исламскому воспитанию. Уадами и дуа тюльвак филяхдаси сияси аджари. И просто так не проводить время в тех событиях политических, которые сейчас происходят. Книги Лимаза Адамуни, почему меня погубили, 42 страница. Рахматуллахи алей. Фахаза лязи юнади биги рахимуллаху манхаджу тасфия ва тарбия. То есть то, к чему призывает он, рахимуллах, это манхадж очищение и воспитание. Ваиннама насуку хазаль калям лязина юакзимуна. Шейх говорит, мы приводим эти слова, те, которые возвеличивают Саид Кутба. Валям ястафиду мин таджрубати, но не берет пользу из его опытов. Вадикра лихуанина лязина ясируна аля манхаджиль хак. И также мы для напоминания для тех, кто идет по истинному пути, ан язбуту фима гумалей, чтобы мы еще крепче стояли, на чем мы. То есть для нас всех здесь, иншаллах, потому что мы на манхаджи, на правильном манхаджи. Видите, когда мы это читаем, мы видим, что люди сейчас следуют за Саид Кутбом, за его книгами, которые он раньше писал, то что мы, альхамдулилля, на истине. Потому что тот, за кем вы следуете, обращаемся мы к этим братьям, он же сам, рахматуллах алей, отказался от того, на чем вы сейчас. Валя янсуту ли асватиль аль-мурджифин аль-хазилин. И чтобы мы не должны слушать голоса тех, кто сейчас призывает к этому. Вторая вещь, то есть одна из причин, или которые ставят диагноз некоторые другие мусульмане, тахур аль-хадари валь-актисади. То, что мы, говорит, сейчас просто упустили нашу экономику, нашу культуру, из-за экономики и культуры мы сейчас отстали от всех этих общин. Ваминху манкаля нассабаб фи хавани ль-уммати го тахур аль-актисади валь-хадари. То есть другие заявили, что причина того положения, в котором находятся наши уммы, это то, что мы отстали в вопросах чего? Культуры, экономики, усана и производства. И они не знали или не понимают, что причина нашей отсталости то, что мы просто-напросто оставили то, что требует от нас ислам. Сумма инна такаду хадари лазим абдиляю фризу иззатан. И потом мы видим, допустим, то, что у тебя экономика, большая экономика и большая культура не делает людей счастливыми, так или так. Поэтому посмотри на эти капиталистические страны, шей говорит, таишу фитаасати вашакава. То есть мы видим, силы нет, так, так, так, Япония. Кто-нибудь, чем больше, чем Япония производит или не производит в своей технике, ушла ли то? А Японии силы есть или нет? Япония не имеет права что издавать оружие. Знаете вы или не знаете? Что Япония не может создавать оружие, ей это запрещено. Несмотря на то, что она куда ушло, субханаллах, в своей технике, так или не так, силу не могут иметь, они даже им запрещено издавать оружие, запретили им, халас. Значит, получается, что экономика не является причиной, так или не так. С другой стороны, самые богатые в экономике, это у нас кто? Швейцария. А мы знаем, самый большой процент самоубийства, где у нас? В Швейцарии люди подряд, все самые богатые люди, то есть у них доход ежемесячный самый большой, это у кого? В Швейцарии в год на человека. То есть счастье это делать или не делать? То есть, братья, это нам в этом урок. Не надо за Дунья гоняться. За Дунья наплють, никогда это счастливым нас не делать. Суммай натакадум на хадарим аддиляю фризу айзатан валя саада. Мы видим, эти страны живут, то есть несчастливы они, нет у них счастья. Залика лифтиади ган манхаджи раббани. Почему? Потому что они оставили путь Аллаха субхана таля. А Всевышний Аллах четко сказал в Коране: «Уамма ман аарада ан зикри фа инна ляху маишатан данка». Тот, кто отвернется от поминания моему, ему будет какая несчастная жизнь. А почему вы думаете, наркотики, алкоголь и так далее, все это, вы думаете, это люди этим наслаждаются? Ля валлах.